«Пошел к черту», — мысленно выругалась Поттер, а краснощекий Драко Малфой больше ее не доставал и сидел надутый до конца урока. Она пропустила завтрак и вместо этого неспешно поднималась в башню прорицания, на ходу читая письмо. По витражным окнам скатывались дождевые капли и серовато-белый цвет освещал коричневый камень ступеней, лился на белоснежную бумагу и ровные строчки. «Как твое настроение? Скажи, что твой первый день в Хогвартсе прошел на отлично. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Недавно я гулял по Парижу и услышал музыку Билли Холлидей. Это ведь твоя любимая исполнительница, и я сразу вспомнил, как ты пыталась затащить меня танцевать на площади, а я не мог тебя увести, и мы протанцевали больше часа. Иногда мне кажется, что это был сон. Ты спрашивала про своих девочек. Я присматривал за ними и понял, что они слишком подавлены, чтобы, как вы любили делать это раньше, собираться вместе и смеяться. В основном они поодиночке и всегда молчат. Хочешь, я поговорю с ними? Не расстраивайся. Хорошо, Розочка, я помню, что ты ненавидишь цветочные аналогии, но не могу не сказать. Самые необыкновенные цветы расцветают позже всех. Не скучай, Алекс. Даже сквозь молчаливую боль она улыбалась, читая аккуратно написанные строчки, и голос Алекса, все тот же серьезный и обеспокоенный, проникал в нее, вселял надежду, которую она не могла удержать в стенах новой школы. С каждым новым часом, недовольством преподавателей, неуютным и неловким разговором, она все больше замыкалась и улетала мыслями обратно в академию, где для нее всегда светило солнце. Была ли у нее возможность вернуться туда, когда с Волдемортом будет покончено? Рози надеялась, что будет. Ей нужно снова стать тем связующим звеном для девочек, иначе ради чего она вообще живет? У веревочной лестницы стояли две беседующие девушки, и когда Рози подошла ближе, они тут же замолчали, повернувшись к ней. Поттер убрала письмо в сумку и слегка натянута, но дружелюбно улыбнулась. Первую девушку она узнала. Это была та самая блондинка из слизеринского купе с красивой внешностью и выверенной сдержанностью в движениях. Вторая была ей незнакома. Длинные рыжие волосы, веснушки на проблемной коже, пухлые губы, галстук из смеси солнечно-желтого и всепоглощающе черного. Первая смотрела только на Рози, оценивающе скользя взглядом вверх-вниз. Вторая не отрывала взгляда от блондинки, но заговорила с Рози первой. «Привет, Розали. Мы не знали, что ты тоже записалась на прорицание». Голос у нее был мягкий и теплый, словно у школьного психолога. «Я Сьюзен Боунс». «Здравствуй», — Рози кивнула ей немного неловко, потому что ей все еще было в новинку такое внимание. Ученики с ней здоровались и лезли с вопросами, в основном про Волдеморта, поэтому Поттер мысленно взмолилась, чтобы речь зашла о кактусах или плохой погоде. «Мне много рассказывали про прорицание, и я подумала, что здесь будет весело». Сьюзен рассмеялась, а блондинка все еще хранила молчание. «Весело, только если ты любишь странных женщин в очках, как у стрекозы, и благородным запахом хереса. Это как раз мой тип. Ах, а это Дафна Гринграсс. Она тоже наша однокурсница. Мне нужно идти», — без приветствия откликнулась Дафна. «Ученики Слизерина из того купе как-то странно на меня реагируют. То пристают, то не замечают», — вскользь подумала Поттер. Они медленно друг другу кивнули, ничего не говоря, и Дафна повернулась к Сьюзен, что-то передала ей и также молчаливо ушла, не обратив внимания на Рози. Сьюзен виновато ей улыбнулась. «Она опаздывает на пару. Пойдем наверх, там есть хорошие места у окошка. Стрекоза к ним никогда не подходит». Кабинет прорицания был значительно шире, чем тот, в котором она училась в академии, и красивее. Уютные диванчики вместо жестких парт, гирлянды из бусин, низенькие столики, гадальные шары из стекла и прозрачного кварца, энергетические кристаллы, карты Таро, в беспорядке разбросанные по столам, кружки и чайники на волнообразных полках, пестрый ковер. Рози не смогла сдержать улыбку, когда плюхнулась на диванчик, о котором говорила Сьюзен. Он стоял дальше всех, обивка на нем не истерта, а окно открывало вид на мрачную зелень леса. «Я здесь усну», — пробормотал Рози, чувствуя, насколько мягко и удобно здесь было. «Можешь без проблем это сделать», — Сьюзен потянулась, сильнее кутаясь в теплую мантию. «Я засыпала здесь по крайней мере раз 10, и один раз на третьем курсе она меня поймала, наговорила что-то про безалаберность, а я ей соврала, что сегодня Марс в Сатурне мне сказал, что я должна спать на уроках, иначе к концу дня на меня нападет оборотень». И она поверила, посмеиваясь, посмотрела на нее Рози, откидывая голову на подлокотник. «Нет», — ухмыльнулась ей Сьюзен, — «заставила протирать шары 2 недели. Урок начался, когда весь класс заполнился учениками, и профессор Трелани, на самом деле похожая на стрекозу, потусторонним тоном уверила ей, что сегодня хорошая энергетика для изучения предсказаний по сновидениям. Взмахивая шалью, она проверила у каждого наличие учебника «Оракула снов», а после пустилась в долгую лекцию про внутреннее око. Рози поняла, что такого ока у нее никогда не было, судя по прошлым урокам прорицания, поэтому весь урок она и Сьюзен смотрели на картинки в учебнике и соревновались, кто придумает смешнее надпись. Выполнять задание они даже не пытались. Боунс сны не снились, Поттер даже под страхом смерти не расскажет про Волдеморта и его дикую змею. «А что у вас, девочки?» Мадам Трелани возникла перед ними внезапно и незаметно, как дым из курильницы для благовоний. «Мы уже все сделали», не моргнув глазом, соврали те, и мадам Трелани удовлетворенно кивнула. Ее большие глаза за стеклами диоптрий встретились с Розиными, и рот у нее слегка приоткрылся в удивлении. «Я ведь тебе не предсказывала на втором курсе». «Да, не помню тебя, я новенькая, мэм. Дай мне свою руку, дорогушка, раз уж ты пропустила мои предсказания». Медля, девушка протянула ей левую руку, не израненную шрамами. Сухие пальцы впились ей в предплечье и развернули так, чтобы ладонь раскрылась. Профессор внимательно посмотрела на линии, зашевелила губами, а потом ахнула и отступила, словно увидела смерть с косой перед собой. Лицо ее исказилось от ужаса и жалости. «О, девочка моя, я вижу на твоем пути много тьмы. Ты потонешь в ней. Как грустно. Такая молодая». Рози замерла. Мадам Трелани покачала головой и вернулась к ученикам, и как ни в чем не бывало начала толковать сон Рона о кусачих креветках. «Убийство не выход, Рози. Ты станешь такой же, как он». Сьюзен прикоснулась к ее руке, вырывая из тяжелых воспоминаний. Не обращая на нее внимания, видит Мерлин, она чокнутая. «Как-то нагадала мне, что меня съедят единороги. Представляешь, кто-нибудь скажет ей, что единороги питаются радугой». Она и Рон прозвали Долорисом Бридж розовой жабой и не зря. Хотя, может быть, жабы и оскорбились бы таким сравнением, потому что более сладкой, алчной и фальшивой улыбки Рози ни у кого не видела. Розовый цвет, цвет молодости, юности и красоты, любимый Эморит, уродовал ее низкую фигуру в шерстяном платье с липоватым бантом. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. На этот раз Рози сидела вместе с Гермионой. Нестройный хор голосов, в том числе и Рози, тихо пробормотал. «Здравствуйте». «Стоп», — недовольно прервала их профессор, еще сильнее растягивая губы. «Ну уж нет, друзья, это никуда не годится. Я бы попросила вас отвечать. Здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста». Все хором проскандировали ее имя, и профессор довольно улыбнулась. Рози не обратила на это внимания, потому что вежливость перед профессорами – это первое, чему учили в Шармбатоне, но, судя по тихому шепоту, в Хогвартсе это казалось странным. «Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным». Рози вспомнила месье Эрна и мадам Диану, обучавшую ее магии, и внутренне запротестовала. Постоянно менялись учителя, и не все считали нужным следовать школьной программе, одобренной министерством. «Результат этого, конечно, плачевен, ваша подготовка ниже требуемой для сов», — Рози скрестила руки на груди. «Что такое сверхъестественное просит показать для экзамена?» Рози сдала оба экзамена по светлой и темной магии на отлично и надеялась, что тут будут такие же вопросы, как там. Тогда она представляла невербальный ритуал призыва огня и светлое заклинание щита. «В нынешнем учебном году вы будете изучать на новом уровне», — Амбридж гордо похлопала по учебнику, составленному и одобренному министерством. «Запишите цели курса, пожалуйста». 3 пункта появились на доске, и Рози быстро прочитала их. Лоб от недоумения исчертили складки. Фразы настолько хитросплетенные, что понять цель курса было сложно. Почему говорится о защите, когда это не противоречит закону, но не слова о реальной магии? «Попрошу открыть 5-ю страницу и прочесть 1-ю главу, основы для начинающих. От разговоров можно воздержаться». Рози раскрыла учебник и погрузилась в чтение. Чем больше она читала, тем больше непонимания и потрясения росли в ней. Где список заклинаний, ритуалов для защиты, критических ситуаций? Почему написана целая поэма о том, что использование магии нужно ограничить и не использовать без надобности заклинания выше люмуса? Почему не слова о реальном бое? Рози и так не до конца понимала концепцию предмета защиты от темных искусств, потому что ее учили не разделять магию, а учиться колдовать и ставить приоритеты. Что за... шокированно выдохнула Поттер, неверяще смотря в учебник. Рядом сидящая Гермиона его даже не открывала, а вместо этого подняла руку. «Вы хотите задать вопрос по поводу главы, милая моя?» «Вопрос, но не по поводу главы. Мне не ясна цель вашего курса». Амбридж вскинула брови. «Ваше имя, будьте добры. Гермиона Грейнджер. Видите ли, мисс Грейнджер, цели курса, как мне кажется, должны быть совершенно понятны, если прочесть их внимательно», нарочито ласковым тоном ответила Амбридж. «Бред собачий», возмутилась Рози. «Я внимательно их прочитала, и тут написана дерьмовая чушь». «Мне непонятны», отрезала Гермиона. «Там ничего не говорится об использовании защитных заклинаний». Последовала долгая пауза, во время которой многие ученики, наморщив лбы, перечитывали цели курса, все еще оставшиеся на доске. «Об использовании защитных заклинаний», повторила Амбридж со смешком. «Милая моя, зачем вам использовать защитные заклинания? В этом кабинете вам ничего не угрожает. Мы не будем применять магию», ахнул Рон. «На моих уроках желающие высказаться должны поднять руку, мистер Уизли». Рози моментально вскинула руку, не стерпев такого пренебрежения к магии. Амбридж повернулась к ней спиной, спросила еще о чем-то Гермиону и Рона, и обратилась к Поттер только тогда, когда не могла игнорировать направленные на избранную взгляды студентов. «У вас есть вопрос, мисс Поттер», отчеканила Рози. «Вы сказали, что в этом классе нам ничего не угрожает, но смею вам напомнить, что мир не ограничивается этим кабинетом и этой школой, и в реальном мире мы можем столкнуться с опасностями. В чем смысл этого предмета, если он не учит нас защищать себя?» По лицу профессора пробежала судорога, а лицо медленно приобрело насыщенно красный оттенок. Она сузила маленькие глаза и с затаенным огнем в глазах посмотрела на Рози. «Вы недовольны программой министерства? Кто же именно, по вашему мнению, может вам навредить?» Рози фыркнула. «Она на самом деле такая глупая или просто притворяется? Кто угодно может причинить нам вред. На нас могут напасть дикие животные, упасть трухлявое дерево, напасть убийца в подворотне, и что я должна делать? Кидаться книжками или слезно молить о пощаде, а потом на том свете думать, что это все из-за профессора, который сказал: никто вам не угрожает, сидите и не двигайтесь». Лицо Амбридж позеленело. Все молчали и слушали отчаянную речь Рози. Кто, как не она, помнит, каково это, ощущать себя слабой, когда тебя связывают и приводят к убийце твоих родителей, а ты не можешь ничего сделать. Чем мы тогда отличаемся от маглов, если не используем магию? Теорию может прочитать кто угодно, но практика дается не всем, и обязанность учителя обучить ребенка защите себя. Рози невозмутимо приподняла подбородок. «Если министерство считает, что магия не нужна, то да, я недовольна». Амбридж молчала, но ее лицо краснело, а палочка в руках мелко подрагивала. Она сверлила Рози злым, раздраженным взглядом, а потом сладко прорычала. «Наказание, мисс Поттер, стерва. За что? Я высказала свое мнение. И еще одно за пререкание с профессором. Вон из класса. Я сообщу декану о вашем поведении». Рози, чувствуя удовлетворение, аккуратно сложила вещи в сумку, поправила волосы и пиджак, а после гордо взглянула на профессора. «Не забудьте сказать профессору МакГонагаллу, что выгнали меня из класса только потому, что я высказала свое мнение о концепции магии. До свидания». И под всеобщее молчание она вышла из кабинета. Дождь промочил ее одежду, из-за чего блузка неприятно липла к телу, а юбка обтягивала бедра, что очень раздражало Рози. Дождь холодил кожу, покрывал мурашками и заставлял дрожать, но девушка упорно шла вперед и не накладывала водоотталкивающие. Ей нужно было успокоиться, а что, как не холодный шотландский дождь в этом помогает. Вокруг играли багрянец и желтизна осени, под ногами хлюпала грязь и гнилые листья, желтая трава блестела каплями, а камень замка потемнел. Вместо того, чтобы идти на ужин, она выбежала из замка, потому что не могла больше там оставаться, ее душила обстановка. Рози никогда не хотела быть слабой, но в последнее время она только и делала, что срывалась и жалела себя. Высокие пики холмов простирались перед ней, и, заметив ярко-оранжевое пятно огромных тыкв, Поттер решила спуститься вниз по тропинке. Дождь мелкими каплями орошал землю, поэтому кроме нее никто больше не решил промокнуть в окрестностях замка. От запретного леса веяло холодом, и у Рози пробежала дрожь по спине от тишины. Ей рассказали, что в этот лес запрещено было заходить, но никто так и не ответил, почему. Неужели рядом со школой могло находиться опасное место, или, может, преподаватели боятся, что студенты потеряются, и поэтому не разрешают. Рози решила, что как погода наладится, она обязательно наведается в ближайшую кромку леса. Может, не нужно было грубить розовой жабе, сомнения зашевелились внутри головы, может, нужно было смолчать, как приличной девушке, и не терпеть ее отработки вместе с дополнительными уроками зельеварения. Разипнула гальку, не удержалась, поскользнулась в грязи и свалилась на землю рядом с толстобокой рыжей тыквой. К школьной форме моментально прилипла трава и комкая коричневая земля. Рози тихо простонала от собственной неловкости, поднялась и отряхнулась, злясь на все на свете. Рядом каркали черные вороны, и дождевые капли медленно заканчивали падать на землю. «Эй, кто это там?» Девушка резко вздрогнула, не успев очистить одежду заклинанием. Дверь близ стоящей сторожки открылась, и огромная фигура человека появилась в проеме. Рози застыла на месте с палочкой в руках. Человек перед ней напоминал великана, высокий рост, кучерявая борода, массивные руки и ноги, небольшие глаза, почти как у мадам Максим. Это ведь был тот самый великан, который провожал первокурсников. «Ох, извините, я просто гуляла». Великан осмотрел ее, нахмурил брови и подозвал к себе взмахом руки. Рози помедлила. «В такой-то дождь, совсем что ли о себе не думаешь? Промокла же вся, хоть выжимай. Заходи быстрее в дом, я тебя чаем напою». Великан добродушно ей улыбнулся, и из-за его ноги показалась морда черного слюнявого пса. «Хаэм», задумалась Рози, «разве магловские страшилки не так начинаются? Да не боись, он тебя не покусает». Рози слабо улыбнулась, чувствуя вес мокрой ткани на себе. «Я и не боюсь собак», — пробормотала Рози, проходя внутрь домика. «Ну не убьет же он, в самом деле, к чему такая паранойя?» От камина сразу же стало тепло, жар и духота коснулись ее мокрой кожи, и Рози тут же стало легче и теплее. Под потолком висели сушеные ромашки и чертополох, на полу лежали плетеные коврики. Рози присела на лавочку и стянула мантию. «Меня Хагридом звать, я здесь лесничий и учитель по уходу», — пробасил Хагрид, разливая по кружкам гигантского размера вкусно пахнущий чай. Черный шарпи валялся у ног Рози и тихо сопел, изредка ударяя хвостом о ее ногу. «О, я записалась на ваши уроки», — улыбнулась Рози, когда Хагрид отдал ей чай. Горячая керамика кружки приятно разогревала кожу, и Рози разнеженно подперла рукой щеку, наблюдая за игрой пламени в камине. Прямо как в хрониках Нарнии, когда Люси пришла к Фавну. Хагрид откусил кусок кекса и смущенно покраснел. «Правда, я стараюсь показывать студентам что-нибудь интересное. Вот скоро пойдем в лес кое-кого особенного смотреть. А тебя-то как звать?» «Рози Поттер, я новенькая». Хагрид поперхнулся кексом и потрясенно на нее посмотрел. «Поттер, уж не дочурка ли ты Лилии Джеймса? Я же тебя совсем крошкой помню». Хагрид утер внезапно выступившие слезы огромным платком. Он так неожиданно растрогался, что Рози не знала, что делать. Она его не помнила, поэтому ничего в ответ сказать не могла. «Это я тебя привез к родственникам твоим после смерти твоих родителей». Хагрид громко высморкался. «Я думала, меня Дамблдор привез к ним». «Это да, он решил тебя к ним увезти, чтобы у тебя было нормальное детство, а забирал тебя я из разрушенного дома. Ох, какая же маленькая тогда была, а шрам я думал, что кровь тебе все лицо зальет, Сириус тебя вытирал. До сих пор помню, как он, дрожащий, держал тебя в руках и успокаивал». Рози сжала кулаки, стараясь не расплакаться. В голове летали тревожные мысли, каждая из которых вызывала болезненные вопросы. С чего директор взял, что в доме маглов, которые ненавидели ее мать, ей будет хорошо? Где ее счастливое детство? Похоронено в чулане, в домашней уборке, на идеально подстриженном садовом участке, в школьном туалете, где она плакала, на площадках, куда ее загонял Дадли. Знал ли Дамблдор, как плохо ей было? Рози поджала бледные губы, чтобы сдержать эмоции. Сириус заботился о ней тогда, хотя только что потерял друга. Рози до сих пор не одобряла то, что он ее бросил, погнавшись за убийцей, но с каждым новым предложением о крестном, ее сердце таяло. Почему судьба не могла быть чуточку милосерднее и не позволила ей остаться с Сириусом? Глава 47. «Я должна быть вежливой и тихой. Зелье в ее котле походило на гелеобразную пасту мятного цвета и пахло так дурно, что Рози инстинктивно зажала нос рукой и тяжело вздохнула. Желтые страницы учебника упрямо напоминали ей, что жидкость должна быть чайной консистенции и слегка пахнуть полынью и мятой, как и полагает тонизирующей настойке, но что-то опять пошло не так. Ей показалось, что она отвлеклась всего на секунду, чтобы посмотреть время на часах, скоро начнется ужин, а она еще не могла закончить предпоследнее зелье. Но жидкое лиловое зелье загустело и приобрело цвет любимого тетушкиного порошка для стирки. Ну какое же невезение! Это ее второе заваленное зелье на 4 сделанных, да этот хмурый преподаватель скоро линчует ее, если еще раз почувствует испоганенное зелье. Рози уже имела счастье столкнуться с его неудовольствием и выслушивать очередную лекцию о своей бездарности ее не прельщало, ей элементарно хотелось поужинать, а от запаха трав и жабьих кишок ее тошнило. Рози мельком бросила взгляд на проверяющего эссе профессора Снипа, убедилась, что он не смотрит, и решила исправить ситуацию в свойственной ей манере, волшебством. Волшебная палочка зависла над котлом и струя воды выплеснулась в зелье. Рози облегченно вздохнула, радуясь, что ничего не взорвалось. Посматривая на профессора, она быстро включила горелку и как только собралась помешать варево черпаком, как гнетущую тишину кабинета прорезал острый, как взмах сика, голос Северуса Снейпа. «Мисс Поттер, почему вы так долго? Вы уже должны были закончить». Он оторвался от исписанных чернилами работы и вопросительно взглянул на Поттер. Рози так и замерла с черпаком в руках, зелье булькнуло, и глаза мистера Снейпа тут же оценивающе опустились на него и лицо его посерело, а крылья носа опасно затрепетали. Поттер внутренне застонала и расстроенно опустила руки. «И что вы опять натворили, глупая девчонка?» На этот раз она даже не стала поправлять профессора, чтобы он не оскорблял ее. На его уроках титул глупой бездарности был оправдан. Уголки губ волшебницы опустились, и она с тоской подумала о тех временах, когда могла отказаться от зельеварения в академии. Профессор Снейп молниеносно подошел к ней, и его черная мантия взметнулась за ним, словно огромный чародейский плащ. На этот раз он даже не стал пихать свой длинный нос в ее котел, а просто посмотрел на ее еще сильнее испортившееся зелье и растянул губы в кривую ехидную улыбку. «Убожество! Какое убожество! Сладко, с наслаждением!» – пропел он. «Я это знаю!» – зло промычала Поттер. «А чего вы ожидали от ученицы, которая занималась в последний раз зельеварением 3 года назад? Скажите мне, мисс Поттер, вы умеете читать?» Рози отвела взгляд и безразлично ответила. «Нет, у вас такое же плохое чувство юмора, как и у вашего отца. Спасибо, профессор. Когда же это закончится?» «Собственно, я так и знал, что читать вы не умеете, иначе как можно не следовать элементарной инструкции? Оно расписано по действиям, как для отсталых, но вы в который раз умудряетесь доказать, что даже первокурсники вас превосходят». Рози прикусила язык, чтобы не сорваться и не высказать ему все, что думает об этом предмете, дополнительных занятиях и о его тупом сарказме. «Я должна быть вежливой. В конце концов, в Шармбатоне били линейкой по пальцам, если ты хамишь преподавателям, так что его оскорбления ничего не стоят. Или вы думаете, что махание палочкой сделает из вас непобедимую? Невербальная агуаменти хороша для класс-чар, но вы пытаетесь освоить программу зельеварения, и будьте добры постараться». Чувствуя, как дрожат ее пальцы и бьется от обиды сердце, Рози упрямо сжала в руках палочку и сверлила глазами банку с крыльями златоглазки. Если она ответит ему, то он опять снимет с нее баллы, а Рози не хотела подводить свой факультет. Профессор Снейп взмахнул палочкой, и испорченное зелье исчезло, но дурной запах словно окутал Рози в кокон и дышать стало тяжело. Она едва могла сосредоточиться на словах профессора. «Еще раз, пока не сделаете идеально, не уйдете отсюда». Рози спокойно посмотрела на удаляющую фигуру Снейпа и вскользь подумала о том, насколько сильное наказание ее ждет, если она прямо сейчас ударит его каким-нибудь неприятным проклятием и будет наблюдать, как он мучается от боли. Она мучилась, почему ему нельзя? «Поторапливайтесь, мисс Поттер, я не буду ждать вас вечно. Интересно, ему нравится смотреть, как ей плохо, поэтому он заставляет ее готовить эту отвратительную дрянь». На этот раз она приготовила зелье правильно, сильно жалея, что не утопилась в тонизирующей настойке. Профессор Снейп едва бросил взор на ее сносно приготовленное зелье цвета темного каштана, не кстати напомнившие ей о коротких волосах Клары и ее последнем расстроенном письме на 10 коротких предложений, и отпустил ее в гриффиндорское общежитие, не забыв упомянуть, что если она наткнется на старост, просто сказать, что она дополнительно отрабатывала зельеварение. Рози слушала его вполуха, больше занятая переживаниями о том, как быстро возникла между ней и девчонками пустота, разрастающаяся с каждым новым письмом. Конечно, она понимала, что тяжело поддерживать любые отношения на расстоянии, но их дружба казалась такой незыблемой, а сейчас превратилась в домик, построенный из веток и листьев, одно дуновение и все исчезнет. Рози до ужаса боялась остаться одна, поэтому писала им почти каждый день, постоянно чувствуя, что навязывается, но не могла поступить по-другому. Она столько лет была одиночкой и уродкой без друзей, и повторение казалось ей подобно смерти. Отношения с Алексом все еще колебались на отметке «все хорошо, но мы не будем говорить, как нам плохо друг без друга». Кошмары ее мучили все чаще. Она задыхалась в кроваво-красном океане ненависти Волдеморта и тряслась от вспышек Круция, которыми он награждал своих подчиненных, заканчивая унизительной сценой, где Дафни занимает ее место в Шармбатоне, и ее друзья забывают про нее, словно Рози никогда и не училась в этой чудесной академии. Следующее занятие в понедельник, не забудьте выучить 13-й параграф о растительных настойках. Мистер Нот, проходите. Рози скинула вещи в сумку, утвердительно пробормотала, что все помнит, и медленно направилась к выходу из подземелий. Тонкие часы на запястье показывали почти 9, ужин уже давно пропущен и через несколько минут начнется комендантский час, и она в который раз пожалела, что не спросила Фреда и Джорджа, где находится кухня. Глядишь, не нужно было бы засыпать с пустым желудком и мучиться от голодных кошмаров. За последние месяцы от стресса она и так сильно похудела и потеряла всякие объемы, которые у нее были. Будь тут Камилла, то обязательно бы пошутила, что скоро розочку унесет осенний ветер. В дверях она столкнулась с высоким закутанным по горло в мантию бледным слизеринцем по имени Теодор Нотт, взгляд у которого был такой же безразличный, как и у нее под конец дня. О, еще один отрабатывающий. Поттер помнила его, потому что занималась вместе с ним в одном классе по нумерологии и внутренне поражалась, откуда он столько всего знает о числах и их комбинациях. В подземельях было темно, холодно и очень тихо. Рози уже привыкла к шуму верхних этажей, где на каждой стене висело десятка-два бесконечно болтающих портретов, поэтому подземелье словно переносило ее в мир тишины, где каждая мысль в голове звучит, словно вспышка фейерверка или раскат грома. Рози опасалась тишины из-за своей непрекращающейся паранойи, но иногда была ей благодарна. В Гриффиндоре никто не оставит тебя и на секунду в покое, а ее соседки так вообще трещали без перебоя, успев обсудить всех парней школы, поэтому Поттер и разделяла стремление Грейнджер поселиться в библиотеке. Сама же Рози очень часто пропадала в комнате Фреда и Джорджа, колдуя вместе с ними и слушая планы по открытию магазина, или сбегала под мантией-невидимкой в дальний заброшенный класс на 4-м этаже и безрезультатно тренировалась в бесполочковой магии. Иногда она составляла компанию Невиллу, потому что Рон часто отлучался по делам старост. Старосты в Хогвартсе, кстати, были дружелюбными, за исключением одного зловредного мальчишки. «Ищешь неприятности, Поттер?» Рози услышала его даже раньше, чем увидела уставшими после работы глазами. Драко Малфой, холеный принц Слизерина, ухмылялся на противоположной стороне коридора и ленивой походкой направлялся к ней. Староста девочек Слизерина, Панси Паркинсон, поспешно семенила за ним. «Уже настал комендантский час. Предпочтешь наказание или снятые баллы?» Значок старосты ярко отсвечивал в едва различимых лучах факела, а тишина пустого коридора неприятно давила на нервы, заставляя достать палочку. Рози, уже столкнувшаяся с главным ужасом Хогвартса, профессором Снейпом, не обращала внимания на ехидного Малфоя, поймавшего ее в пустом коридоре. Рози показательно закатила глаза и попыталась обойти их, но Малфой преградил ей путь, и Рози удивленно посмотрела на него. Волшебник был настолько высок, что Рози еле доставала ему до подбородка. «Я задержалась на отработках у профессора Снейпа, разве вас не предупредили, что я возвращаюсь после отбоя?» Рози спокойно взглянула на слизеринца, осматривая его светлые волосы, белую кожу и серые глаза. Против нее, черноволосый, загорелый и зеленоглазый, он, наверное, смотрелся словно светлый волшебник из магловских сказок. Чертова фея крестная из змеиного логова. Впервые о таком слышим. Да, панс, Малфой хмыкнул, поигрывая палочкой в руках. Где же твой павлиний хвост, а? Панси Паркинсон за его спиной радостно ему поддакнула, и Рози наградила ее скептическим взглядом. Она знала, что Малфой ее друг, но смотрит она на него, как Камилла смотрела на своего придурка-дружка, слишком обожающе. Фу, так спросите у своего декана, а меня не задерживайте, отмахнулась Рози и сделала несколько шагов вперед, но Малфой с невиданной скоростью снова преградил ей путь, все больше и больше радуясь затруднительному положению Поттер. Как насчет того, что мы прямо сейчас отведем тебя к Филчу, он ведь любит наказывать гриффиндорцев. О, или я лучше сниму с тебя баллы 30 или 50, что больше нравится, избранная. Рози усмехнулась, поднимая голову выше, чтобы смотреть прямо в светящиеся гордостью и ликованием глаза слизеринца. Сними с меня хоть 1000 баллов и прибавь к своим мозгам, может, тогда будешь слушать объявления своего декана и запоминать их. А избранный, Рози с легкой улыбкой подошла ближе к нему, разрушая личное пространство так же, как до этого он нарушил ее. Чужая палочка уперлась ей в плечо, но Рози свою все еще держала опущенной. О, а еще напомни мне, пожалуйста, как тебя зовут. Я не запомнила. Какое же это удовольствие, наблюдать, как краснеют эти молочно-белые щеки, покрываются багрянцем кончики ушей и сужаются зрачки, обведенные серебристой окантовкой. Рози мысленно танцевала от радости, потому что даже Дафни не приносила ей столько удовольствия, как этот слизеринец с завышенной самооценкой. Они сверлили друг друга взглядом до тех пор, пока Панси Паркинсон громко не возмутилась. Ступифай. Рози едва успела пригнуться, прежде чем яркий луч заклинания достиг бы ее, и она упала, словно подкошенная мраморная статуя. Драко Малфой тоже, видимо, не ожидал такого выпада, потому что ошеломленно смотрел на свою подругу. Рози зло выругалась. А ведь эта девчонка ей сначала понравилась. Ты ненормальная? Перестань, Панси. Слизеринка сморщилась, словно не слыша слов Малфоя, и сосредоточила все свое внимание на Рози. Кто тебе дал право с ним так разговаривать? Мы старосты. А кто тебе дал право нападать на меня, Ступифай? На этот раз Рози заметила, что Паркинсон особо не целилась, потому что лучи были слабые и рассеянные, и в основном летели в пол, и Рози тут же отбила их отзеркаленным щитом, а потом послала легкую тарантал-игру во взбешенную фигуру слизеринки. Панси не увернулась и тут же отправилась танцевать Розин любимый вальс, и девушка не смогла подавить насмешливую улыбку. Если уж хочешь кого-нибудь проклясть, так делай это грамотно. Рози послала последнюю улыбку Малфою, наблюдая, как он снимает заклинание с подруги, и с легким сердцем отправилась в башню. Рози Поттер, 1, Драко Малфой, 0. Она плелась в большой зал на ужин медленно, чувствуя звенящую головную боль и тянущую усталость в мышцах, словно все окружающее ее пространство исчезло, заставляя ее бродить в бесконечном тумане тревоги и усталости. Прошло всего 3 недели с начала учебы, но для нее они превратились в месяц бесконечных заданий, отработок, осеннего непривычного холода, когда просыпаешься по утрам и все тело охватывает дрожь, и единственная мечта – это остаться в кровати на всю жизнь. Руки неприятно щипало, она возвращалась с занятий по зельеварению, где готовила дурно пахнущую настойку, и ей пришлось сдирать неудачное зелье жесткой тряпкой, кожа превратилась в соднящую царапинами красноту. В голове все еще плыли завитками пара слова с ней по ее бездарности и тупости, но Рози старалась не обращать внимания на слова вечно недовольного профессора. Гораздо сильнее ее пугала предстоящая отработка Уэмбридж. Ее сладенькая улыбочка и светящиеся презрением глаза преследовали ее каждый день на завтраке, словно Эмбридж специально ее изводит. Невиллу досталось не так сильно. Психованная розовая жаба обвинила его во лжи, сказала, что Невиллу просто возомнивший невесть что подросток, верить и доверять которому, конечно же, нельзя. Благо, Лонгботтом был спокойнее нее и просто промолчал на претензии Эмбридж. На ужин она пришла поздно и, видя, что за столом почти пусто, позволила себе облегченно вздохнуть. Она очень не хотела отвечать на вопросы друзей или выслушивать шепотки сплетников, промывающих ей кости круглосуточно. В туго набитой сумке ждали своей очереди огромное письмо от Сириуса и аккуратно сложенная мантия-невидимка. Поттер еще хотелось немного заняться бесполочковым флиппинда, наколдовать который было адски сложно и долго, а ведь это самое простое боевое заклинание. Горело бы в аду Эмбридж, которая учит их читать книжки, написанные психопатами. Ужин прошел в медленном темпе, после долгого урока ее сильно мутило от едкого запаха испарений, поэтому она смогла съесть только половину безвкусного салата. Оставшиеся около нее ученики тихо переговаривались, и Рози краешком уха слышала перешептывание о новой Грымзи Жабе, о том, как Рози почти сорвала урок о Дамблдоре, который лжет всем о Волдеморте. Неужели здесь никто не обсуждает обыденные для подростков темы, отношения, мода, спорт, литература, наука? Каждый тезис окружал ее в шармбатоне, словно стойкий Шанель номер 5, но в Хогвартсе даже намека на легкий запах не было, и это сильно выматывало. Непривычно, когда каждое твое действие обсуждают. Рози оторвалась от созерцания тыквенного сока в кубке и заметила, как за противоположным столом ей смущенно улыбнулась Чо Чанг, и тут же опустила взгляд. Рози хмыкнула. Хотя эта Ривенклавка и была на курс старше нее, но длинные черные волосы и ее очаровательные глаза она видела рядом с собой очень часто. Рози закончила ужинать и поспешно отправилась на четвертый этаж, чтобы никто за ней не увязался, а особенно надоедливые старосты. В коридорах было тепло и пусто, немногочисленные портреты чуть слышно переговаривались, и Рози почти бегом добралась до едва заметной потрепанной двери из темного дерева и распахнула ее. Ржавые петли заскрипели. Она нашла этот кабинет, когда бесцельно шаталась по ночному замку под мантией и знакомилась с новой школой. Большинство кабинетов были закрыты, но с этим заброшенным классом ей повезло, поэтому она занималась здесь несколько раз в неделю, чтобы не утратить те знания магии, ради которых она столько лет билась. Заклинание очистило парту, исчерченную старыми надписями на вроде «Здесь был Альфред 1942» или «Лита и Ньют», и Рози положила туда сумку с вещами, а сама села на пол и медленно втянула пыльный, затхлый воздух. Тело ныло после нескольких часов дополнительных, а голова раскалывалась, и Рози пообещала себе, что в выходные обязательно отоспится. Воздух вокруг нее едва заметно всколыхнулся. Рози сощурилась, вытягивая вперед руку. Она уже умела колдовать сносная акция, которая работала на предметы не тяжелее чайной ложки, но для нее, 15-летки, это уже был прогресс. Сейчас же она хотела научиться элементарному флиппинда, заклинанию первого курса, цель которого отбросить предмет. Еще на третьем курсе в академии профессор научил ее, как контролировать магию внутри себя и перенаправлять в часть тела, но на практике это оказалось сложнее, чем на словах. Для боевых заклинаний нужно собрать воедино все самые сильные эмоции, злость и раздражение в случае Рози, и, глубоко вдохнув, почувствовать зарождающуюся магию и силой воли перетащить ее в ладонь, где и должен сформироваться магический шар флиппинда. Рози недовольно нахмурилась. Поймать момент, когда заклинание полностью сформировалось, всегда было самой сложной задачей, в основном магия просто рассеивалась и не формировалась в нормальное заклинание. Рози закрыла глаза, сосредоточилась на своих чувствах и магии, а потом взмахнула рукой, чувствуя, как горячая волна проходит по коже, но так и не касается пальцев. Следующие попытки остались такими же неудачными, и Рози расстроенно упала на спину и долгим взглядом смотрела на выбеленный потолок, чувствуя, как магия полностью выдохлась в ее теле. Чувство пустоты снова наполнило ее, а в голове пролетели картинки ее отчаянных попыток обыграть Волдеморта на кладбище. Снова страх, бессилие, кровь и ужас. «Какая же я слабачка!» — вздохнула она, а потом достала из сумки письмо Сириуса. С крестным она переписывалась еще чаще, чем с друзьями, потому что он был ближе, и ей хотелось многое о нем узнать, а Сириус постоянно опекал ее вопросами, как она себя чувствует, не обижают ли ее и все такое в том же духе. Рози не хотела признаваться, но ей нравилось, что о ней так заботились. Поерзав, Рози поудобнее устроилась на холодном полу и вчиталась в хаотичные строки, где Сириус сообщал, что хочет навестить ее в Хаксмиде в октябре и подписал ей разрешение как ее официальный опекун. Была пара завуалированных строк о том, чтобы она не встревала в конфронтации с Амбридж, потому что министерство хочет сделать все, чтобы юная и незнакомая им героиня замолчала о возрождении Волдеморта и перешла на их сторону, будто бы она занимает какую-то сторону, кроме своей собственной. Еще раз повторив заклинание и получив только слабый отклик магии, она собрала вещи, накинула мантию-невидимку и отправилась вниз к лестницам, чтобы вернуться в комнату и получить долгожданный сон на мягкой кровати. Неудача с заклинаниями и предстоящая отработка у Амбридж мысленно давили на нее, но Рози попыталась отбросить их куда подальше. ТСС громко зашипели справа, и Розины плечи тут же обхватили чьи-то крепкие пальцы. Рози, не раздумывая, попыталась выпутаться или выпустить проклятие, но ярко-рыжая вспышка волос и две долговязые фигуры тут же поумерили ее пыл. «А кто это у нас тут разгуливает?» «Встречный вопрос, идиоты!» – заругалась Рози, когда прозрачная мантия варварским движением слетела с нее, представ во всей усталой красе перед Фредом и Джорджем Уизли. «Я думала, это опять те слизеринские старосты». Фред и Джордж лукаво переглянулись, доказывая, что они придумали какую-нибудь шалость. «О них ты точно можешь не волноваться, мы уже о них позаботились». Рози гнусно улыбнулась. «Надеюсь, вы натравили на них того стрёмного призрака в шутовской шапке. Сегодня утром он пытался петь про меня песни и кидаться перьями». «Ао!» – загоготали близнецы. «Пивс, это слишком мелочно, мы как раз испытали на них наше новое изобретение, но оно», – братья подмигнули ей, – «не прошло испытание». Рози зевнула, накидывая мантию на плечи. «Как жаль, как жаль, они теперь красные или фиолетовые, обижаешь, желтые в зеленую полоску. Я уже хочу это увидеть». Близнецы синхронно оглянулись на пустующий коридор. Едва слышное кошачье мурчание эхом звенело в воздухе. А потом Джордж достал из кармана огромный потрепанный пергамент и протянул его ей. Рози вопросительно подняла брови. «Что это? Если очередная ядовитая бумага, не возьму». «Ну, Поттер, мы заметили, что ты часто пропадаешь по вечерам, поэтому и расщедрились на такой подарок», объяснил ей Фред, колдуя над пергаментом. «Все равно мы уже все выучили, так что тебе нужнее, запоминай. Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость». До этого чистый пергамент тут же избороздили черные прямые линии, образуя карту. Рози внимательно присмотрелась и заметила коридоры, кабинеты, башни, каждый подписанный уголок замка, а также отпечатки ног с именами волшебников. И некоторые из них, к примеру, Дамблдор в директорском кабинете, двигались. Рози восторженно пискнула и схватила карту. На заглавной странице тут же расцвели надписи. «Сахатый, бродяга, лунатик и хвост с гордостью представляют вам карту мародеров. Святой Мерлин и Моргана, да эта же карта показывает местоположение всех, кто находится в этом замке. С ума сойти! Круто, да, нам эта вещь очень помогла, поэтому теперь передаем ее тебе», с гордостью зазвучал голос Фреда у нее над ухом, но Рози даже не отвлеклась, жадно всматриваясь в хитросплетение коридоров. «Кто ее создал? Это же так гениально!» Близнецы пожали плечами. «Мы так и не поняли, кем были эти мародеры, но что они крутые ребята, это факт. Филч бы нас уже в лесу сгнобил, если бы не эта карта». Рози прижала карту к груди и послала каждому благодарственную улыбку. «Спасибо вам!» Джордж похлопал ее по плечу. «Никаких благодарностей. Ты же помогла нам с товарами, так что мы тебе отплатили тем же». «Ага», улыбнулся Фред. «И поэтому мы квиты. Вся выручка наша». Близнецы хлопнули друг друга по плечам, а Рози закатила глаза, радуясь, что познакомилась с этими циркачами, которые даже самый паршивый день могли превратить в веселый. Они распрощались с ней, и уж когда рыжие макушки почти скрылись в тени, Поттер выкрикнула. «Подождите, если вы знали, где я, это значит, что вы все это время следили и подглядывали за мной». Ответом ей был злорадный смех и мяуканье миссис Норрис. Кабинет профессора Амбридж напоминал логово помешанного на розовом котолюба, и Рози чуть не стошнило, когда она увидела, как десятки пухленьких котят смотрят на нее, словно хотят сожрать. Жуткое зрелище, и Рози пришлось быстро затемнить очки, чтобы не лицезреть котов и розовые облака. Видит магия, даже Эморит не превращала свою комнату в такой ужас. В вазах стояли засушенные цветы, на столы наброшена кружевная ткань с атласными кривыми бантами. Рози показалось смешным, насколько сильно преподавательница хотела отбелить свой мерзкий характер милым интерьером. «Добрый вечер, мисс Поттер», — раздался ласковый голосок. Рози перевела взгляд с уродливых котов на женщину в олиповатой цветочной мантии. Посреди розового моря и котят в этой мантии она напоминала экзотического попугая. «Добрый вечер, профессор Амбридж», — вежливо отозвалась Поттер, присаживаясь на предложенный стул. Сумка с книгами по защитным чарам неприятно оттягивала плечо, поэтому девушка незаметно положила ее на пол. На столике перед ней лежал чистый лист пергамента, без пишущих принадлежностей. Она надеялась, что Рози достанет свои или в наказание нужно писать кровью. «Можно задать вопрос?» «Профессор, конечно, мисс Поттер. По какой причине вы назначили наказание Невиллу Лангботтому, если он молчал на уроке. Может быть, мое наказание и оправданное, но его нет. Амбридж подавила улыбку и отпила молочный чай из фарфоровой чашки, показательно отмалчиваясь несколько минут, чтобы раздражение Рози увеличивалось с каждой секундой. Она еще могла понять свое наказание. В Шармбатоне ее часто наказывали за неподобающее поведение перед учителями, но невинный Невилл точно не заслуживал торчать вечерами у этой жабы в комнате пыток. «Не думаю, что это ваше дело, мисс Поттер. Здесь я профессор, и мне решать, кого наказывать, а кого нет». Рози нахмурилась. «Сомневаюсь, что директор согласится с вами». Амбридж на это только жалостливо взглянула, словно Рози была неразумным ребенком. «Вы не отмените наказание?» «Конечно нет, вы, мисс Поттер и мистер Лангботтом были наказаны за распространение скверных историй в целях саморекламы». «Саморекламы?» Поперхнувшись воздухом, зашипела девушка. «Вы сами думаете, о чем говорите? Возрождение Волдеморта – не шутки, ни один человек не стал бы врать об этом, чтобы привлечь к себе внимание». Лицо Амбридж потемнело. «Тот, кто нельзя называть, не вернулся. То, что вы хотите так думать, не вернет его обратно в ад. Наказание, мисс Поттер». Рози впилась ногтями в ладонь. «А я, по-вашему, где?» Амбридж замолчала. Коты на блюдцах притихли, видимо, почувствовав гнев хозяйки. Рози продолжала смотреть за полетом тополиных листьев в окне и сжимать кулаки, чтобы справиться с внезапно появившейся агрессией. «Вы будете появляться здесь в 5 часов и завтра, и послезавтра, и в пятницу. Это преподаст вам поучительный урок. Интересно, кто же преподаст поучительный урок тебе, старая грымза?» Рози почувствовала, как кровь приливает к голове, в ушах застучала молотом. Амбридж смотрела на нее, слегка склонив голову, по-прежнему широко улыбаясь, как будто в точности знала, какие мысли одолевают сейчас Поттер, и хотела посмотреть, устроит ли она истерику прямо здесь, за которую ее вышвырнут из Хогвартса. Сделав колоссальное усилие, Рози отвела от нее взгляд, выпрямила спину и приготовилась к исполнению ее дурацкого наказания. «Ну вот, уже лучше владеешь собой, тогда теперь вы напишите для меня несколько строк. Нет, не вашим пером. Вы воспользуетесь моим пером, мисс Поттер». Она протянула ей длинное и тонкое черное перо, от которого сильно несло теплотой. «Оно заколдовано, я попросила бы вас написать. Я должна быть вежливой и тихой. Думаю, это поможет вам стать повежливее». «Сколько раз?» Убедительно изображая вежливость, спросила она. «Столько, сколько понадобится, чтобы смысл впечатался», ласково ответила Амбридж. «Приступайте». Она отошла к своему столу и склонилась над стопкой пергаментов с письменной домашней работой. Рози с опаской взглянула на перо и спросила: «Мне взять свои чернила?» Амбридж усмехнулась, и ее противный розовый бант дернулся. «Чернила тебе не понадобится, милочка». Рози, прикусив щеку изнутри, подняла письмо и убористым почерком написала ненавистную фразу: «Я должна быть вежливой и тихой». Приступ боли тут же ожег ее. Слова, появившиеся на пергаменте, горели ярко-красными чернилами. Те же слова возникли и на тыльной стороне ее ладони на правой руке, где уже был шрам от кинжала Волдеморта. У Рози задрожали губы, когда свежие надрезы затянулись гладкой кожей, оставляя яркую полоску шрама. «Нет». Рози со всей силы отбросила письмо и вскочила. Сухие цветы в вазах задрожали. «Как вы посмели? Это кровавое перо, и оно запрещено. Никто не давал вам права издеваться над учениками». Амбридж спокойно взирала на нее с жабьей усмешкой на лице, совершенно не беспокоясь, что громкие крики Поттер слышны даже в коридоре. Рози чувствовала себя выпавшей из пространства. «Почему эта стерва ничего не делает? Она же нарушает правила и калечит учеников, это ненормально. Повторяю, мисс Поттер, я здесь учитель, и мне решать, что с вами делать. Вы...» Рози схватилась за палочку, но тут же поняла, что Амбридж только этого и ждет, что Поттер даст волю эмоциям, и та тут же вышвырнет ее отсюда. Охваченная эмоциями, которые нельзя выразить, Рози схватила сумку с пола, развернулась и отправилась к выходу. Она не собирается терпеть запрещенные заклинания от министерской жабы, да по ее лицу так и видно, что она наслаждается причинением боли людям. Ненормальная. Рози схватилась на ручку, но та не поддалась, словно окаменела. Дверь захлопнулась, хотя Рози точно помнила, что не закрывала ее за собой. Она дернула ручку еще раз и еще, но тщетно. Страх и злость захватили ее разум, и использовать Элохомору ей даже не пришло в голову. За спиной раздалось несколько тошнотворных смешков. «Вы не можете. Разве министр будет счастлив, когда узнает, что его помощница запирает детей и издевается над ними. Побледнев, она развернулась к Амбридж. То, что Корнелиус не узнает, ему не повредит. Она показательно медленно опустила рамку с фотографией министра, а потом кивнула ей на стол и кровавый пергамент. «Не думайте, что вам кто-то поможет. Насколько я помню, положение у вашего опекуна не слишком прочное сейчас. Неужели вы хотите, чтобы он снова оказался в холодной камере?» Рози задрожала. «Если Сириус снова окажется в Азкабане, он же не выдержит дементоров, холода и мрака камеры, а она опять останется без семьи». Всепоглощающая ненависть к Амбридж разрослась в ее теле, затеняя злость и презрение к Волдеморту. Глубоко вдохнув, чтобы не закричать, она снова села за столик, поднесла к пергаменту перо второй раз и вывела острым кончиком. «Я должна быть вежливой и тихой». Жгучая боль снова пронзила руку, словно острый кинжал воткнули в кожу и не выдернули. Слова снова проступили, чтобы потом затянуться светлым слоем новой кожи. Рози задержала дыхание. Так продолжилось еще 28 раз. Раз за разом Рози выводила на пергаменте эти слова, наблюдая, как синие чернила багровеют и превращаются в ее кровь. Раз за разом невидимый скальпель вырезал уничтожительные слова, заставляя Поттер запоминать каждый слог, словно бы строчки отпечатывались не на ее коже, а прямо в голове. «Я должна быть вежливой и тихой». За окном кабинета Амбридж потемнело. Рози не спрашивала, когда же это закончится. Она ни разу даже не взглянула на часы. Она знала, что Амбридж смотрит на нее, дожидаясь признания слабости, и не собиралась ее показывать, пусть даже ей придется просидеть тут всю ночь, вспарывая этим пером собственную руку. «Подойдите сюда», — сказала она наконец. Аккуратно поднимаясь, она подошла к ней. По ее ощущениям, прошло несколько часов, каждая мышца в ее теле затекла, воспаленная ладонь горела, а кровь растеклась по загорелой коже. «Дайте руку». Рози протянула ей руку, но когда профессор хотела ее коснуться, отдернула ее. Даже изрезанная, она не допустит, чтобы толстые пальцы обрубки коснулись ее кожи. Она не позволит ей сломить ее. Амбридж недовольно цокнула. «Увы, увы, результаты скромные». Она улыбнулась, и Рози содрогнулась. «Но вы все же продержались лучше, чем ваш избранный коллега. Невилл был здесь, разве его наказание не завтра?» Рози вспомнила, как видела вчера Рона, Гермиону и болезненного Невилла с гримасой боли на лице в дальнем углу гостиной, но из-за дополнительных не подошла к ним. Должно быть, они и обсуждали это тогда. «Что ж, продолжим завтра вечером, не так ли? Можете идти». Рози без единого слова вышла из кабинета и в тишине дошла до ближайшей ниши в коридоре, где упала на колени, подтянула их к груди и громко-громко задышала. Воспаленная рука пульсировала, и смазанными движениями ей удалось наложить на нее охлаждающее заклинание. Рози смотрела на красные буквы и думала о том, что в ее коллекции прибавились новые шрамы. Противо. Ступифай. Петрификус таталус. Противо. Инкарцера. Взмахнула палочкой Рози, и Хаффлпаффец, удивленно вскрикнув, упал на пол, связанный тугими веревками. Рози широко улыбнулась, сняла заклинание и помогла парню подняться. Толпа вокруг них весело шумела и подбадривала своих однокурсников. Рози краешком взгляда заметила, как гордо светятся ученики ее факультета и как уныло передают деньги хаффлпаффцы Фреду и Джорджу. «Это было круто. Ты ведь не использовала ни одного щита!» — восторженно воскликнул волшебник, поднимаясь на ноги и посматривая на Рози со смесью удивления и восторга. Смущение и радость затопили Поттер, поэтому она просто галантно улыбнулась и загадочно пожала плечами. «Мне всегда нравился бой без правил». Окружающие ее парни и девчонки рассмеялись. «О, теперь моя очередь». В круг пробился высокий ривенкловец явно старше Рози, а следом за ним шел парень из Гриффиндора с поднятой палочкой. Рози поспешила отойти к толпе, устала, но радостно вдыхая. Воздух горячим паром вился в воздухе, а тело покрыла тонкая пленка пота. Она успела сразиться с двумя партнерами, и это были самые клевые дуэли за последнее время. Конечно, простому бою во дворе школы не сравнится с дуэльным клубом Леа, но даже такие крохи устраивали Рози. Ей нравилось колдовать и использовать заклинания, а еще нравился азарт и безграничная радость победы, адреналин, бурлящий в крови, легкая боль в мышцах. Если выбираешь тактику, бей и уворачивайся. Следующая пара сражалась долго, постоянно кружа около друг друга и изматывая, но сложных заклинаний не использовали, поэтому Рози отвлеклась от их поединка и неспешно отошла к ближайшей скамейке. Близился полдень воскресного дня, и огромное количество учеников высыпало на полянку рядом с замком, где было не так холодно и не так много преподавателей, которые бы следили за ними. У озера толпились ученики помладше, украдкой кидающие камни в огромного кальмара, тут и там нежились на клетчатых пледах ученики постарше, близнецы вместе со своими друзьями проверяли блевательные батончики на малышах-гриффиндорцах, Невилл вместе с Роном и Джинни ушли на поле для квиддича, Гермиона читала в гостиной, парочка слизеринцев неспешно прогуливались по вытоптанным тропкам, а ученики, вроде Рози, сбились в одну кучу и решили попытать счастье в дуэлях. Рози из всех знала только Дина Томаса, с которым первая и сражалась, а потом весело хохотала над шутками из его взрывоопасной молодости. В общем, впервые за месяц ей было по-настоящему весело. «Ты сражаешься лучше всех на нашем курсе», — с непосредственной улыбкой обратилась к ней Сьюзен Боунс, закутанная в огромную зимнюю мантию и обмотанная черно-желтым шарфом. Рыжие хвосты, словно дьявольские рога, краснели в лучах едва заметного солнца. «Можно присесть?» «Конечно», — Рози приветственно ей кивнула. «Не думаю, что лучше всех, многие стесняются участвовать в дуэлях. Может, они колдуют, как Мерлин». Сьюзен покачала головой, подставляя лицо под солнечный свет, залитое крапинками веснушек. «Я видела, как ты билась, словно тренировалась всю жизнь», — Рози хмыкнула. «Скорее последние 3 года под четким руководством Леа, который мог научить даже гиппогрифа на 2 ногах ходить, не то что почти магловскую девчонку. Он всегда так и говорил: без упорного труда ты ничего не добьешься. Все твои бессонные ночи окупятся в будущем. Главное, не смей сдаваться и ради Элизы, палочку выше. Этим Сингура только мышей пугать. Мы благодарны тебе, Розали», — вдруг сказала Сьюзен после продолжительного молчания. Рози недоуменно на нее посмотрела. «Мы, хаффлпаффцы за Седрика тогда. Я была на трибунах, когда вы с Невиллом появились. Он тогда сразу упал в обморок, а ты держала Седрика и объясняла, что произошло директорам, а потом помогла успокоить его отца, хотя сама выглядела так, словно отдашь душу Моргане через секунду. Поэтому мы благодарны тебе». Сьюзен сглотнула, незаметно убирая слезы, а у Рози кольнули шрамы на руке. События того дня почти стерлись у нее из памяти. После операции она едва ли что помнила и даже подумать не могла, что кто-то за ней наблюдал в той суматохе. «Я думала, вы будете нас ненавидеть, что мы не спасли его», — честно призналась она, ощущая огромный груз на сердце. Она не видела, как умер Дидгари, но вина и стыд все еще сжимали ее в тисках. «Если бы не она, Волдеморт бы не притащил чемпионов на то кладбище. Это ведь не твоя вина», — с горячностью произнесла Боунс, хватая ее за руку и крепко сжимая. «Ты ведь, наоборот, столько сделала для нашего мира. Мы все у тебя в долгу». Рози не понравились эти слова. Она никогда не чувствовала себя героиней, потому что уничтожили темного лорда ее родители, а она всего лишь подставила лоб под смертельное заклинание и каким-то способом выжила. И когда пришло время реального боя, она ничего не смогла сделать, и даже ее палочка стала жертвой ее глупости, как и ее родители. «Мне кажется, тебе нужно устроить фан-клуб нашей героини, Сью», — холодно и безразлично раздался голос у них за спинами, и Сьюзен ойкнула, разворачиваясь. Рози всего лишь обернулась, сталкиваясь с надменным взглядом красивой блондинки в прекрасном светлом пальто и зеленом шарфе. Рози она показалась знакомой. «Ох, Дав, нельзя так подкрадываться», — всполошилась Сьюзен, подскочив на ноги. Дав на Гринграсс лишь закатила глаза, ближе подходя к хаффлпаффке. Рози как будто в ее мире не существовало, потому что смотрела она только на Сьюзен, а та ласково ей улыбалась и светилась, словно герб солнца на главной башне. «О, Дафна, это Рози, вы же уже знакомы». «Ну, конечно, вы знакомы». Рози прикусила язык, чтобы не съехидничать по поводу ее подружки. Дафна же гордо кивнула, словно ее с Поттер связывало почти что кровное родство, и Рози насмешливо хмыкнула. Большинство слизеринцев на самом деле относились к ней очень странно. «Чего стоит один Дракомалфой, и его ты не захотела стать моим другом? Теперь я должен напоминать тебе об этом на каждом углу. Рози, я хотела тебя пригласить на хэллоуинское испытание». «Куда?» Ни Рон, ни Невилл или Гермиона не говорили ей об этом испытании. «Или это какой-то сюрприз или местная традиция?» «Это закрытое мероприятие», — спокойно пропела Дафна, слегка улыбаясь. «Никто из твоих гриффиндорцев его никогда не посещал, поэтому тебе и не говорили». «Сомневаюсь, что они даже знают об этом», — тут же поддакнула Сьюзен. «Они ведь общаются только со своими». Рози задумалась. Ей не особо хотелось посещать какие-то праздники без Невилла, Рона или Гермионы, единственных, кому она могла более или менее доверять. Но и Хэллоуин у нее был связан с преимущественно негативными воспоминаниями, так что торчать в замке тоже не хотелось. И что происходит на этом испытании? Там не так много народу, ведь нас могут заметить. В основном там только чистокровные на самом деле, но есть и полукровки. Испытание, немного неверно, скорее, это просто игра. Прятки, знаешь такую? Прятки, Рози рассмеялась. Вы прячетесь друг от друга, девочки переглянулись. Точнее от того, кто водит. Это древняя игра, прототип обряда на Самайн. Выбирается один участник, волшебник, который должен искать простецов. Если найдешь ученика своего факультета, проигрываешь и становишься простецом. Если противоположного, выигрываешь, и тот, кого ты нашел, становится волшебником. Выигрывает тот факультет, который по истечении времени будет носить титул волшебника. Довольно простая игра. Главное хорошо спрятаться. Это не опасно, нас немного, так что нет. Мы не зовем играть тех, кто не может защититься. И это организовывают старшие. Ну так как? Сьюзен с надеждой на нее посмотрела. Хочешь поучаствовать? Рози неловко пожала плечами. Рассказ об игре ее не захватил, поэтому ей и не особо хотелось участвовать в каких-то сомнительных прятках соревнований факультетов. Но с другой стороны, это неплохой способ немного развеяться и избавиться от негативных мыслей. Если она проведет всю ночь на улице, то сны про Волдеморта не утащат ее в очередной кошмар. До Хэллоуина еще месяц, так что я подумаю, наконец ответил Рози. Сьюзен от ее слов заметно погрустнела, Дафна же приподняла уголок губ, словно этого и ожидала. Если, конечно, нас не запрут в комнатах на всю жизнь. Рози обернулась. Тучное розовое облако в лице Долорес Амбридж магии изгоняло всех учеников обратно в замок и уничтожало парящие в воздухе шары, которыми играли дети. Дафна впервые за их знакомство рассмеялась. О ней можешь не волноваться. Эта мадам слишком тупа, чтобы тягаться со слизеринским коварством. Девочки весело рассмеялись. Незаживший шрам Рози, вспарываемый пером каждый вечер, пронзила болью. Примечание к части. Частичное ау. Мне не хочется думать, что в самобытной магической школе нет никаких древних праздников или испытаний, поэтому я придумала небольшое мероприятие для закрытого числа волшебников. Предположительно, никто из Золотого Триа о нем не знали, потому что постоянно воевали с Волдемортом.